Для сохранения русского суверенитета над, возможно, золотоносными областями Азии была создана концессия, получившая преимущественные права на все полезные ископаемые территории. В лето 1901 года была спешно организована экспедиция под руководством профессора Петербургского университета Богова, знавшего золотые прииски Лены и работавшего несколько лет на Камчатке. Субсидировали экспедицию английские банки. Она снаряжалась в Сан-Франциско. Экспедиционным судном служила шхуна «Гавайи» под командой норвежца Хансена. Инженерный персонал составляли англичане, рабочими были китайцы. Снаряжение американское по калифорнийскому образцу. Для охраны прав экспедиции был выделен военный бриг «Якут». Экспедиция пришла к берегам территории в начале июля 1901 года. В первой же бухте она столкнулась с судном владивостокского купца Бриннера, который также искал золото по разрешению, выданному Иркутским горным управлением. Экспедиция закончилась в августе. Из-за конфликта с капитаном Хансеном, который потребовал захода в Ном для ремонта машины. В Номе Хансен сошел на берег и отказался вернуться на судно. Суд подтвердил расторжение контракта. Конспект. Результаты. Богов составил геологическую карту узкой ленты побережья. Шлейхи, промытые в устьях рек территории, и также несколько шурфов, которые удалось пробить, показали повсеместное распространение золотых знаков. Но ничего более. Конечный вывод Богова отрицательный. Именно из-за повсеместной зараженности золотом на территории нет промышленных россыпей. Примечание Ченкова. Главной ошибкой была плохая организация экспедиции. Богов не столько занимался работой, сколько выяснением отношений между английским персоналом и начальником экспедиции, между капитаном Хансеном, запойная форма алкоголизма, и начальником экспедиции. Он не сумел преодолеть разочарование персонала от того, что в первых же пробах не полезли самородки. Снаряжение, отобранное в Сан-Франциско, не годилось. Калифорнийские кирки непригодны для вечной мерзлоты. Насосы с коническим клапаном непригодны для откачки воды из шурфов. В результате пробито было всего несколько шурфов. Как специалист по золоту, Богов не мог не знать, что в устьях рек с их тихим течением вряд ли можно ожидать крупного золота. Экспедиции в верховьях не были организованы из-за неурядиц. Все предприятие окончилось крахом. Сводка. Проспекторы. В течение последующих 20 лет на территории ежегодно попадали группы американских и русских проспекторов. Об этом сообщает местное население. В районе Зайчьего мыса найден ручной бор Empire, который применяется для отбора проб в рыхлых грунтах. Достоверных сведений о результатах не имеется. По-видимому, знаки в шлихах неизменно встречались, иначе нечем объяснить упорство проспекторов, повторявших экспедиции с года в год, зачастую с риском для жизни. Но ни один старатель не нашел ничего, кроме знаков, как и предсказывал Богов. Примечание Ченкова. Одиночка, старатель или даже группа их не могли организовать сколько-нибудь тяжелой работы. Из-за отсутствия транспорта они были прикованы к ленте побережья. Сводка. Первая экспедиция «Союз золота». Первую экспедицию мощного треста «Союз золота» представлял Константин Сергеевич Дамер. Работа его рассчитывалась на 3 года. Из них первые 2 должен был посвятить составлению географической и геологической карты Запада территории. 3-й год – прямым поиском золота. Базой служил домик Пугина на месте поселка. В первую же зиму Дамер погиб в Хетунском Нагорье –